сделала шаг и оказалась возле собственной кровати. Вернее, кукольной кровати. И это несколько нервировало. Но тот факт, что принц, видимо, закрепил легкий, быстрый и короткий портационный переход прямо ко мне в спальню, мог бы быть и менее непосредственным. Устроить портал в кабинете или вообще у входных дверей в мои покои. Я слегка передернула плечами. Он что, постоянно ко мне в спальню мотаться собирается? Вот так вот, напрямую? Без стука в дверь, без магического оповещения? А если я, ну, в носу ковыряюсь, например? Не то, чтобы это было моим обычным времяпрепровождением, но все-таки. «Все хорошо», — напряженно осведомился первый принц, пристально следя за мной. И я улыбнулась получистее. «Да, спасибо». «Это правда?» Он подошел ближе, и мне понадобилось усилие, чтобы не отступить, не отшатнуться. Но то ли всеобщий психоз начал действовать на меня, то ли реально достало, что принц без конца нарушает мое личное пространство. «Я понимаю, конечно, какое личное пространство может быть у куклы. Но как-то его высочество стало слишком много в моей жизни». Вот и сейчас мне хотелось бы спокойно в одиночестве обдумать сцену на лестнице. Возможно, было бы еще не поздно что-нибудь предпринять. Что? Откуда я знаю? Я даже расспросить никого ни о чем не могу, опасаясь себя выдать. Вместо размышлений и продуманных действий я опять вынуждена подыгрывать итерстанскому принцу. «Ты бледна», — заметил Родерик де Лаэрт. «Мейра». Куклы всегда такие. Откуда у них румянец? Разве только нарисованы? Ну, могу попросить у Лиры Бри магибом, если очень надо. «Я побуду с тобой немного», — сказал принц, и лучезарно улыбаться стало труднее. Это еще зачем, а? В качестве поддержки после пережитого, что ли? Кошмар какой. Или... для собственного успокоения. Тоже не лучше. Де Лаэрт подошел к двери и слегка ее приоткрыл. «Подайте нам чай», — приказал он, и моя улыбка окончательно исчезла. А вот интересно, он снизошел до того, чтобы обратиться к простым служанкам, даже не лихрам? Но фрейлины-то вряд ли успели добежать до моих комнат. Любопытство, впрочем, было весьма вялым. На фоне открывшейся перспективы совместного чаепития с принцем у меня как-то вообще все процессы затормозились. Хе-хе. Хо-хо. Да. Ну, что ж, придется постараться. Я припомнила вчерашний обильный стол и слегка приободрилась. Ну, ладно. Под пирожки и пирожные как-нибудь продержусь. Заодно можно и подумать немного. Рот же занят будет. Поддерживать светский разговор не обязательно. Мейра. Кто же это все-таки был на лестнице? Неужели заказчик? Или один из них? «Не желаешь присесть?» — предложил Родерик де Лаэрт, подводя меня к креслу. «Да, мой принц», — рассеянно сказала я, усаживаясь. Де Лаэрт бросил на меня один загадочный взгляд, потом другой. Когда он из-под ресниц глянул на меня в третий раз, я, наконец, очухалась и вынырнула из своих мыслей. «Что случилось?» — спросила я. «Ты обратилась ко мне, мой принц», — застенчиво заметил Родерик де Лаэрт. «Ох, ну да, обратилась. Это я наверняка сделала на тот случай, если он еще не догадался, что я не творение мастера Рейса. А иначе чем еще объяснить собственную небрежность?» Я постаралась не застонать вслух. «В Итерстане так не говорят», — сказал первый принц. «Точно, не говорят. Мейра, умоляю, дай мне актерского мастерства». «Да?» Я удивленно приподняла брови и задумалась, словно проверяя, Ну, пусть будет магически загруженную в меня информацию. Странно. Прошу прощения. Нет, мне очень понравилось, быстро и пылко сказал Родерик де Лаэрт. Это звучит так мило. Я удерживала брови чуть приподнятыми, а выражение на физиономии вежливо заинтересованным. «Пожалуйста, если не трудно, обращайся ко мне так». Негромко и словно смущаясь, попросил он. Я моргнула. «Совсем не трудно, мой принц», — откликнулась понятливо. Делаэрт расцвел довольной улыбкой. «А наедине можно звать Дел», — напомнил он и выглядел при этом сущим мальчишкой. Я постаралась не слишком таращить на него глаза. «Мэйра, меня побери! Это тот же самый человек, что четверть часа назад выгнал из города Лиира Викнета. Я ничего не путаю?» «Хорошо, Дел», — покладисто кивнула я, и тот снова просиял. «Ваше высочество!» В дверь вежливо постучали, и в комнату заглянула Лиира Бри, лишь слегка запыхавшаяся и самую чуточку красная. «Молодчина! Нет слов!» «К вам, капитан гвардии, с докладом!» «Пусть ждет!» — коротко сказал Родерик де Лаэрт и повернулся ко мне. «Я выйду на минуту, моя дорогая!» «Да хоть на час, а лучше навсегда!» «Конечно, Дел!» На этот раз улыбка получилась искренней и такой яркой, что принц даже замешкался. Моргнула растерянно, словно стараясь стряхнуть наваждение. И я испугалась, что перестаралась. Торопливо поубавила накал эмоций в улыбке и вообще плавно свела ее на нет. «Постараюсь быстро», — заговорщическим шепотом пообещал первый принц, и я едва не крякнула. «Мэйра, это... он чего-то не то в моей улыбке увидел, да?» «Нет». «Ну, говорили же мне добрые люди, Анаис, не скаль зубы, а я...» «Это все оскалка виновата. Улыбайся, да улыбайся. Вот я умные советы и позабыла. Ох, да ведь еще и слезой дракона сегодня воспользовалась». «Ну, все. После слезы-то дракона ни один мужчина не устоит. Как я могла это упустить?» Весело расхихикалась. Первый принц как раз прикрыл за собой дверь, так что проделала это от души и, главное, безбоязненно. Да уж, женские зубы — страшная сила. Я фыркнула еще разочек и вдруг, подорвавшись, бросилась к двери и навострила ушки. Обычно я так себя не веду, но ведь и ситуация нестандартная, правда? Лир Лимонти покинул дворец. Донесся до меня приглушенной дверью голос принца. «Да, ваше высочество!» — отрапортовал гвардеец. «С каретой случилась заминка, и Лиру Викнету пришлось выйти за ворота пешком, чтобы уложиться в отведенное вами время. Но он успел». «Жаль!» — с легким разочарованием прокомментировал первый принц и, немного помолчав, продолжил. «Поставьте пикет возле его городского дома. Он должен быть освобожден к полуночи. Проследите, чтобы вся меблировка осталась на месте и в идеальном состоянии. Лир Викнет может взять с собой только...» Я поспешно отошла от двери, подозревая, что разговор скоро закончится, и принц вернется в комнату. Печальная судьба Викнета вернула меня к действительности и насущным вопросам. «Так это...» «Мой заказчик? Или его представитель?» Больше никто в голову не приходил. Но Амир не мог меня ему показать. Никак не мог. Это золотое правило синдиката. Исполнитель всегда засекречен. И хотя после всего происшедшего со мной я уже не была уверена в Амире, как раньше, но нарушить кодекс чести синдиката? Ну, я сильно сомневаюсь. Честь, она и в межмирье честь, хоть и определяется условиями нашей жизни и деятельности, разумеется. Я села на свое место за столиком у окна и бросила взгляд в зеркало, расправляя складки на юбке. «А, ну конечно, ему и не надо было видеть меня в лицо. Он узнал меня по платью, по тому платью, которое сам и предоставил. Точно. Я даже ладонью рот зажала, стараясь подавить восклицание. Я же в этом блекло-розовом кошмаре, любезно присланном мне заказчиком для создания достоверного образа. Мужчины, конечно, редко запоминают подобные вещи, но ради такого случая можно было и постараться. Да не то, что можно. Нужно было постараться. Банты с платья исчезли, но все остальное осталось. Ткань, кстати. Я потрогала платье пальцами и даже слегка помяла. Я такой не знаю. Может, специально подобрали, чтобы сразу меня определить, если что? Или что-то добавили в фасон? Но я же не знаток итерстанской моды. А может... Может, Викнет вообще забрал это платье у своей возлюбленной или супруги? Или... Мои глаза расширились, и я крепче прижала ладонь ко рту. Или у своей кузины. Я вскочила с кресла и нервно заходила из стороны в сторону. Может, потому Бартесса де Монти и настроена по отношению ко мне так скептически, что с самого начала знает, что я всего лишь воровка-наемница? Мэйра! Мэйра укоризненно качнула головой, и я перевела дыхание, стараясь успокоиться. Ну, так и до паранойи недалеко. Ничего Лиры де Монти неизвестно, иначе бы она не промолчала. Это не в ее характере. Мне бы уж точно все высказала. Хм, но вот все остальное выглядит весьма вероятным. Лир Викнет поставил маячок на артефакт или попросил доверенное лицо это сделать и поспешно уехал из дворца, чтобы не светиться. Переждал пару дней и вернулся. Идет весь такой довольный, и тут девушка в платье воровки. Ну как удержаться? И самое главное, что с артефактом? Хм, это мне повезло, что принц появился так вовремя. Я не успела ни подтвердить Викнету, что чудо-профи из Межмирия — это я, ни стыдливо признаться в том, что, увы, артефакт так и остался в хранилище. А значит, он не может быть уверенным ни в первом, ни во втором. И кажется, это хорошо. А также, похоже, что для меня крайне удачно и то, что первый принц отослал Лира Викнета из дворца и вообще оборвал все его связи со столицей. Никто не будет искать со мной встречи, никто не потребует выдать этот злополучный артефакт или все-таки украсть его согласно договору. И в конце концов, никто не сможет шантажировать меня, если мое положение любимой куклы принца вдруг покажется кому-нибудь перспективным. Несомненно, повезло, что Викнета просто выгнали. Они арестовали, к примеру. Сомневаюсь, чтобы он долго раздумывал перед тем, как сдать меня. А там? Ну, под угрозой пыток и тюремного заключения я бы тоже не особо геройствовала. Раскололась бы точно. И Лира Термонта во дворце не было, тоже удача. Похоже, маячок он так и не нашел. А если что и заподозрил, то с Викнетом это уже не связать, да? Я замерла, напряженно обдумывая ситуацию. «Моя дорогая!» Первый принц неслышно приблизился со спины и слегка меня обнял. «Что не так?» «Все хорошо». Я постаралась и выдала вполне убедительную улыбку. Делаэрт улыбнулся в ответ и усадил меня в кресло. Лиры, Бри и Фрис вкатили в комнату сервировочный столик и быстро и аккуратно расставили чашки и блюдца. Я с интересом на них посмотрела. Очень хотелось поддержать себя чем-нибудь вкусненьким. Ну и на дворцовый ужин я все-таки так и не попала. «Мэйра!» Я моргнула еще раз и едва не застонала разочарованно. «Ну, «Это же Этерстан! У них тут все буквально! Как я это упустила из виду!» Принц сказал: «Подайте чай». Чай и принесли. Подали трех видов, насколько могу судить. Черный, зеленый и травяной. И чайники вместительные. Это да. Но только чай! Ах, нет, почему же? Есть еще кусковой сахар двух видов. Темный и очень редкий бирюзовый. Розетка с горным медом. Сливочник с аппетитным содержимым и... блюдце с тремя крошечными печеньками-звездочками. Ну ладно, ладно, с пятью. И это все? А вот интересно, мы из-за пятой печенюшки с принцем подеремся или как? Я выразительно закатила глаза. «Моя дорогая», — насторожился Делаэрт, и я торопливо помахала ручонкой в воздухе, типа «все в порядке». Лира Бри налила по моей просьбе зеленого чая, и я поднесла чашку ко рту, по возможности стараясь прикрыть ею угрюмую физиономию. Подумала и взяла сразу две печеньки. Ну, вдруг это моя последняя еда на сегодня? Я в Этерстане уже ничему не удивлюсь. «Оставьте нас», — приказал Делаэрт, когда и его чашка была наполнена. Лиры поклонились и вышли. Ну и чего он их отослал? Неохота мне с ним беседовать. Мне надо подумать о заказчике. И вообще, любопытно, Викнет свяжется с Амиром, затребует артефакт, заставит вернуть деньги, расскажет обо мне. «Желаешь попробовать?» Делаэрт пододвинул ко мне сахарницу с бирюзовыми комочками и передал щипчики. «Очень изысканный вкус!» Я кивнула. Слегка печально. «Изысканный, да. Тут все очень изысканно. И дорого. Но вот как-то не сытно». Я покорно приняла щипчики, и моя рука замерла в воздухе. Щипцы для сахара оказались невесомыми, то есть абсолютно, и создавали на коже ощущение мягкого, доброго тепла. «Вальдейское серебро», — пояснил первый принц. «Единственный рудник с таким материалом. И необыкновенная работа. Магия словно впаяна в само изделие». Я, рассматривая, повертела изящную вещицу. «Это тоже», — Делаэрт указал на чайной ложечке и дополнил. «После того, как Вальдея неожиданно исчезла, таких изделий больше не найти». «Очень красиво. И дорого, наверное». Я прокашлялась и вернула щипчики в сахарницу. «Я лучше печеньки». И торопливо засунула сладкую звездочку себе в рот. Ну, в смысле, лишила себя возможности продолжать диалог. Настроение, которое и до этого было так себе, стало совсем не очень. Наступила пауза. Принц пил чай, на печеньке не покушался и смотрел на меня. Я ела печенье, занимала рот и желудок и смотрела в чашку. Чай закончился быстрее, чем взгляды принца. «Анаис», — негромко позвал принц, и я быстро сказала. «Я налью себе еще чаю». «Позвать фрейлин». «Сама справлюсь». Я ухватила чайник и наполнила чашку до краев. Стало совсем тоскливо. Как бы ему так тонко намекнуть, что пора уже уходить? Я отпила немного. И еще. Принц терпеливо ждал. Я вздохнула. Похоже, мне его не пересидеть. Я отодвинула от себя чашку. «Моя дорогая», — Делаэрт обогнул стол и протянул мне руку, предлагая встать. Ну, я встала. А что делать-то? «Что случилось?» — спросил принц. «Ты грустишь?» Он обнял меня со спины. «Так», — я неопределенно пожала плечами. «Тебе понравились супруги Вителье?» Делаэрт легонько коснулся губами моей шеи. «Да», — ответила я. «Ты заказала все, что хотела? Первый принц потерся лицом о мой затылок. «Да», — вздохнула я, вспомнила и добавила. «Мой принц». «Тебя расстроил наглый Лирвик, нет?» Продолжал мягко допрашивать меня Делаэрт, не забывая при этом покрывать короткими поцелуями мои плечи. «О, это точно нет. Нельзя дать понять, что я вообще о нем думаю. Никакой связи между нами, никакой». «Нет», — качнула я головой и подумала. «А что если... если бы Лирвик нет помог мне сбежать? Но это же в его интересах тоже? Или нет?» «Мечты, конечно, пустые, детские и нелепые, но...» Я скользнула взглядом по тяжелой золотой решетке на окнах, и сердцу стало неожиданно больно. «Все в порядке, мой принц», — выдавила я. «Сама не понимаю, что со мной». «Но я же это, кукла». Я невесело улыбнулась. «Тебя это не отвлекает?» Принц ласково погладил меня по волосам и спине, с чуть большим нажимом и чувственностью провел по плечам и рукам, привлек к себе, заключая в крепкие объятия. «Мэйра, у нас сеанс обнимашек?» Я почувствовала, что мне трудно дышать. «Не успокаивает?» Он коснулся горячими мягкими губами моего виска, бровей, подбородка, чуть прикусил ушко. «Я тебя умоляю, не сейчас, только не сейчас!» Я сжала кулаки до боли, впилась ногтями в кожу. «Тебе нравится, моя дорогая?» Он осторожно прижался щекой к моей щеке и замер, сжав меня сильнее. Кольцо рук стало почти удушающим. «Мэйра!» Мои верхние конечности взлетели быстрее, чем я успела их остановить. Острые локти ударили в стороны, разрывая наши объятия. Вернее, его объятия. Я шагнула прочь, не сумев подавить дрожь, раздражение и отчаяние. Он не удерживал меня ни секунды. Наоборот, тут же разжал руки, дал мне уйти. Но недалеко, потому что в следующее мгновение вдруг оказался передо мной. «Только не ты, Анаис!» — прохрипел Делаэрт, тяжело дыша и сжимая кулаки в знакомом жесте. «Только не ты!» Он опустил глаза, а когда медленно их на меня поднял, я вздрогнула. Странно, ожидаемой тьмы в них не было, они оставались вполне человеческими. Но и того, что в них было, оказалось достаточно, чтобы меня впечатлить. «Ты здесь из-за меня. И для меня». Негромко, глухо, но вполне доходчиво проговорил первый принц. «Никогда не смей меня отталкивать». Я сглотнула, стараясь унять зашедшееся в бешеной скачке сердце, и, глядя немигающими глазами в точно такие же упертые глаза напротив. «Ты меня пони...» Он прервался, перевел дыхание и на тон ниже спросил. «Мы договорились, Анаис?» Я сделала шаг назад и еще шаг. Задела накрытый для чаепития стол, который тихонько покачнулся от столкновения. Жалобно звякнули чашечки и блюдца, привлекая мое внимание. Я скользнула взглядом и быстро взяла со стола маленькую, словно игрушечную, чайную ложечку из вальдейского серебра. Крепко зажала в левой руке и повернулась к первому принцу, совладав и со своим лицом, и со своими нервами. «Да, ваше высочество», — ответила я. Древняя магия хлынула из волшебного металла, согревая не только ладонь, но и сердце, даря поддержку, принося необходимые утешения и равновесие. Я спрятала руку в складках юбки. «Это правда, Анаис?» — напряженно спросил Ардерик Делаэрт. Напряженно, но не агрессивно. Я посмотрела ему в глаза, отметила с мимолетным удивлением, что тьма в них так и не появилась ни на мгновение, словно он не угрожал мне всерьез. Или не угрожал вообще? Злости в устремленном на меня взгляде тоже не было. Только боль? Я сжала несчастную ложечку сильнее. Будь это не вальдейское серебро, а что-то менее крепкое, наверняка бы погнуло. «Конечно, ваше высочество», — ответила я с безмятежной улыбкой. «Да», — удивился он и медленно двинулся ко мне. «Да, ваше высочество», — почтительно ответила я и даже сделала книксин. «Но ты...» — Родерик де Лаэрт приостановился, не сводя с меня внимательных глаз. «Больше не будешь звать меня по имени?» «Если желаете, то буду», — ровно сказала. «Прошу прощения за забывчивость». «А говорить мне ты?» «Мэйра». «Если позволите», — улыбнулась. «Не просто позволяю. Прошу тебя об этом», — негромко сказал он, и я покладисто кивнула. «Хорошо, Дел». Он прищурил темные глаза и сделал ко мне осторожный шаг, словно проверяя мою реакцию. И еще один. «Дел, не смотри на меня так! Не смотри, иначе я заору! У меня своего дерьма хватает, и оно меня душит, душит, душит!» Я почувствовала, что и в самом деле начинаю задыхаться. «Мэйра, чего это я рассопливилась?» «Анаис?» — тихо позвал Делаэрт, приблизившись и вгляделся в мое лицо так, ищуще, что ли, с подозрением и надеждой. Острый кончик изящной завитушки на ложечке впился в кожу, расцарапал ее до крови. Древнее природное волшебство хлынуло мне прямо в вены, и я почувствовала, что успокаиваюсь и отстраняюсь. Схлынула сжимающая сердце острая тоска, расплавилась в глубоком вдохе, освободившаяся от гнета грудь. Пробежали искорки по магическому узору, обновляя меня и выравнивая, а чужая боль осталась чужой. «Все хорошо?» — спросила я, спокойно выдержав его взгляд. «Ты это у меня спрашиваешь?» — удивился он, и я чуть не фыркнула. «А он видит кого-то еще?» Но я и так сегодня была слишком непосредственной. И это не оценили. Так что и фырканье, и ехидную фразу я сдержала. «Да, мой принц», — улыбнулась легко и светло. «Так все хорошо?» «Это моя реплика», — пробормотал Родерик де Лаэрт и, сделав шаг мне за спину, обнял сзади. «Ну, он почему-то часто так делает». На этот раз действовал гораздо аккуратнее, что ли, не сжимал судорожно и вообще не давил. Лишь слегка прикасался. «Проверяет, да?» «Все хорошо, Анаис», — шепнул он и очень осторожно поцеловал меня в макушку. «Ну, рост-то ему позволяет». «Да, Дел», — кивнула я, — «все хорошо». Он обнял меня сильнее, притянул к себе, ткнулся лбом мне в затылок, зарылся лицом в волосы, судорожно втянул в себя воздух и, ну, не мучительно застонал, конечно. Все же это не в его стиле. Нет, скорее, заскрежетал зубами. Я стояла к первому принцу спиной, так что с уверенностью сказать не могу. Подумала даже, может, он нарочно сзади подходит, чтобы лица не было видно. «Прости, Анаис», — глухо сказал принц. — «Не думал, что мне будет так больно». Он задумался, дернул плечом и продолжил. — «Будто я 6-летний мальчишка, который...» И опять остановился, помолчал. Неторопливо намотал на палец прядь моих волос, прижался горячими губами к моему виску и заговорил, обжигая словами и дыханием. «Я вынесу это от любого, Анаис. Всегда выносил. Даже от собственной матери. Но Он усмехнулся, не отрывая губ от моей кожи. «Как оказалось, не от тебя». Делаэрт говорил сбивчиво и вряд ли слишком ясно, но и кукле было понятно, что сейчас он приоткрыл свою душу. «Мэйра! Доверился бы он мне, если бы понимал, что перед ним иностранная воровка. Надеюсь, я никогда этого не узнаю». «Ты только для меня, Анаис», — сказал он. «Ты всецело моя». «Конечно, Дел», — смиренно откликнулась я. «Чья же еще?» Он замер, прервав свои излияния. «Может, он тихо беседовал сам с собою? Я вообще зря вмешалась?» Первый принц быстро встал передо мной и с подозрением заглянул в лицо, словно отыскивая там следы иронии, которая ему почудилась в моих последних словах. Я смотрела безмятежно и хлопала ресницами. Хлоп, хлоп, очень по-кукольному. «Такая живая!» — вздохнул первый принц и легонько провел пальцем по моей щеке. «Такая совершенная!» Он усмехнулся. «Был бы нормальным, свихнулся бы сейчас!» Неожиданно подытожил он, и глаза его весело сверкнули. «Мэйра, вот на это у меня реплики не нашлось». «Я тебя чем-то обижаю, Анаис?» — задал вопрос Родерик Делаэрт, чье настроение снова поменялось. «Нет, Дел», — мягко улыбнулась. «Я тебя пугаю?» «Нет, мой принц». Я приласкала его взглядом, и он зачарованно на меня уставился. Мотнул головой через мгновение, нахмурился. Я подумала даже, что следующим вопросом станет: «Ты лжешь, Анаис?» Но просчиталась. Воспитан он был все-таки по-королевски. «Тогда что случилось?» — спросил первый принц, и я поняла, что срочно необходим внятный и желательно правдоподобный ответ. «Ну, всю правду-то я ведь ему не скажу». «Меня беспокоит судьба Лиры Марасти», — нашлась я. «Ты выгнал ее из дворца?» «Пинками», — хмуро добавил он. «Вот такой я монстр». Я едва не прыснула, но продолжила смотреть серьезно и непонимающе, как и полагается приличной кукле по совместительству и терстанской эрцегине. «Прости», — хмыкнул Дел, — «но почему сразу выгнал? Отстранил из-за серьезной ошибки». «Из-за серьезной ошибки?» — воскликнула. «Из-за какой?» «Она впустила к тебе посетителя без моего одобрения и оставила вас наедине». Он упрямо наклонил голову. «Более того, она не поставила меня в известность». Я закатила глаза. «Это был твой брат», — заявила. «Вот именно». Дел глянул на меня из-под лобья. «А Таран считает, что ему многое позволено. С ним надо быть особенно осторожным». «Я в том смысле, что Лира Марасти не посмела отказать наследному принцу», — пояснила терпеливо. «Он задавил ее авторитетом». «Не знаю, чем он там ее задавил», — отозвался Делаэрт, и я с изумлением заподозрила в его словах ехидцу. «Но твои фрейлины должны четко осознавать, что на первом месте стоит их госпожа и служба госпоже. Служба тебе, Анаис». «И тебе», — приподняла я бровь. Он рыкнул, но признал. «И мне, но никак не наследнику». Я помолчала, обдумывая аргументы. «Лира Бри тоже отвлеклась с Атараном сегодня вечером, когда я столкнулась с Викнетом. Но ее ты не наказываешь?» «Лира Бри получила прямой приказ от вышестоящего лица, который не противоречил моему, и не могла на него не отреагировать. Я как-то не догадался отдать приказ не оставлять тебя одну ни при каких обстоятельствах. Обязательно исправлю. И мне ужасно жаль, что произошла безобразная сцена с Лиером Викнетом. Нет, я просто в бешенстве!» Родерик де Лаэрт быстро прошелся по комнате, сжимая и разжимая кулаки. «Но вины Лиры Бри я не вижу. Однако, моя дорогая, если ты считаешь, что она заслужила наказание, то вольна назначить любое. Это твоя фрейлина. Желаешь заменить Лиру Бри?» Первый принц остановился и выжидающе на меня посмотрел. «Ох, нет, конечно!» — воскликнула. «И Лиру Марасти менять не хочу. Я только-только к ней привыкла». Родерик де Лаэрт приподнял темную бровь. «Даже привязалась», — грустно сказала я, состроив несчастную физиономию. И он растерянно моргнул. «Очень». Я посмотрела на Делла жалобно и тихо поинтересовалась. «Ты заставишь меня умолять?» Он вздрогнул и, быстро преодолев разделяющее нас расстояние, порывисто меня обнял. «Никогда!» — выдохнул де Лаэрт. «Я никогда не заставлю тебя умолять, Анаиса дель Мира. Обещаю!» Он вздохнул и легонько поцеловал меня в щеку. «Хорошо», — сказал первый принц. «Я верну ко двору Лиру Марасти и разрешу ей снова служить тебе, но только до первого нарекания». «Да, мой принц», — обрадовалась я и добавила не без лести. «Благодарю, вы так добры». «Это точно», — фыркнул он, закусил губу и сказал, не отрывая от меня темных сверкающих глаз. «У меня возникает такое чувство, Анаис, что ты весьма искусно водишь меня за нос». «О, Мейра, смущаться нельзя. Я же это, тупая кукла. Какое там за нос?» Я непонимающе и даже чуток обиженно уставилась на первого принца. Подумала и насупилась. «Прости», — тут же испуганно отреагировал де Лаэрт, а я улыбнулась. «Что?» — спросил первый принц настороженно. «Что, Дел?» — переспросила я. «Ты так на меня смотришь необычно и улыбаешься загадочно», — пояснил он. «Я волнуюсь. Так что, Анаис?» «Подумала кое-что», — уклончиво ответила я. «Что именно?» — потребовал де Лаэрт и вдруг изумленно вскинул на меня распахнувшиеся глаза. «Ты хихикаешь, Анаис? Хихикаешь? Надо мной? Ну, теперь я от тебя не отстану. Отвечай немедленно». Я пофыркала еще немного и сдалась. «Я подумала, что ты за всю жизнь столько не извинялся, сколько передо мной за эту пару дней». Его губы дернулись в кривой улыбке, и он ответил. «Так и есть, Анаис». Помолчал немного и осведомился, не без иронии. «Что-нибудь еще, моя дорогая?» Я смущенно потупилась. Ну, пока принц не спрашивал, вроде ничего и не хотелось, но вот теперь поспешно уткнула хитренькую физиономию в роскошный букет цветов на столе. Чего бы такого попросить? «Тебе нравится?» — тут же оживился де Лаэрт. «Есть предпочтения? Назови любые цветы, и они у тебя будут завтра же». Я задумалась. «Мои любимые цветы он не найдет. Не нужно даже спрашивать. Да и заикаться о них было бы слишком неразумно». Вздохнула. «Зато у меня, кажется, есть отличная идея». «Аглация магикус», — быстро сказала. «Я хочу в подарок живой и, желательно, целый цветок аглации магикус». «Цветок феи?» — удивился первый принц и задумчиво спросил. «Откуда ты о нем знаешь?» «Так», — легко ответила я и небрежно махнула ручкой. «В памяти откуда-то всплыл. А его трудно достать, да?» «Для тебя все, что угодно, моя дорогая». Принц галантно, шутливо поклонился и, подойдя ближе, сказал: «Жди завтра подарок». Он помолчал. В глубине его глаз, как отражение чувств и мыслей, загорались и гасли россыпи искр. «Мэйра, мне понадобилось усилие, чтобы не рухнуть в эту черную, голодную, манящую и какую-то очень древнюю бездну. Нельзя, нельзя позволить ему утянуть меня за собой». Я улыбнулась мягко и радостно. «Я тебя обожаю, Анаис», — тихо сказал принц. Как будто для себя сказал, не для меня, задумчиво и как-то слишком обреченно для таких приятных слов. Чмокнул разочек в висок и быстро отошел. «Лиры, войдите!» — позвал он хорошо поставленным принцевским голосом. И в комнату, беспрестанно кланяясь, просочились все три мои дамы — Лиры, Бри, Фрис и Демонти. «Эрцегиня Калаврен просила меня за Лиру Марасти», — сказал Делл, и все три дамы навострили уши, стараясь сделать это не слишком явно и жадно. «И хотя я считаю проступок фрейлины серьезным, я...» Первый принц повернулся ко мне и одарил ласковой улыбкой. «Не смог отказать Велири в ее просьбе. Завтра Лира Марасти вернется к своим обязанностям. Надеюсь, Лиры, вы сделаете правильные выводы и будете образцово служить своей госпоже». «Да, ваше высочество!» С поразительным единодушием воскликнули придворные дамы и низко поклонились. «Моя дорогая!» Принц отвесил мне изящный полупоклон и поднял руку, намереваясь открыть портал. «Мой принц!» — торопливо окликнула я, очень кстати вспомнив, что хотела еще попросить у него кое-что. Он замер, его губы дрогнули. По всему выходило, что такое прилюдное обращение ему понравилось. А может, приглянулись и слегка контуженные лица фрейлин, опять настороживших ушки. «Моя дорогая!» Он поощрительно приподнял брови. «Я хотела бы попросить вас не пользоваться прямыми порталами в мою спальню», быстро сказала я. Делаэрт моргнул, и я пояснила, раз он сам не понимал. «Я молодая девушка, и ваши внезапные появления меня стесняют». Дамы, как по команде, уставили увеличившиеся от ужаса глаза в пол, а первый принц закусил губу. «Конечно, моя дорогая», — произнес он, награждая меня взглядом, в котором смешались смех, упрек и обожание. «Как-то слишком много эмоций в ответ на такую простенькую просьбу, не правда ли?» «Я учту ваши пожелания и буду использовать прямой переход в вашу комнату только при необходимости». Обещание показалось мне несколько неопределенным. Может, он обнимашки за жизненную необходимость считает? Откуда мне знать? Но настаивать я не решилась. Поклонилась вежливо и благодарно. Делаэрт кивнул на прощание, занес руку, остановился, фыркнул и вышел из комнаты, как самый обычный лир через дверь. Я посмотрела ему в спину и поймала себя на том, что улыбаюсь с невольным уважением. Он очень красиво обыграл возвращение Лиры Марасти. Напомнил о том, что ошибок не потерпит, упомянул мою доброту и повысил мой авторитет, подчеркнув, что сделал исключительно из-за моей личной просьбы. И все это в нескольких словах. Чувствуется, однако, королевское воспитание. Я усмехнулась. «Мэйра, я, видать, от нормальных принцев совсем отвыкла, раз сейчас умиляюсь. С чего бы это?» «А, я ведь здесь на самом-то деле не эрцегиня и даже вроде как не вполне человек. А значит, принцу вовсе не обязательно быть со мной таким учтивым. Но он был. Продемонстрировал неприкрыто мою значимость для себя. И да, бьюсь об заклад, лииры сделали правильные выводы, как он и ожидал. Дамы расслабились, распрямились и тут же меня окружили. «Не думала, что вы вступитесь за Марасти», — хмыкнула Лира де Монти, поглядывая на меня со странным выражением лица. «За тебя бы не стало», — я крепче сжала в левой руке столовое серебро и ответила безмятежно. «Лира Марасти — прекрасная, услужливая девушка. Я буду рада видеть ее снова». «Благодарим вас, Велира, за вашу заботу», — проникновенно произнесла Лира Бри, и я, как ни старалась, не уловила в ее словах иронии. «Благодарим вас за Лиру Марасти», — присоединилась низко, поклонившись и Лира Фрис. «Велира», — фрейлина де Монти ограничилась только моим титулом, но тоже сделала почтительный реверанс. «Не стоит благодарности», — мягко сказала я. «Нет, стоит!» — неожиданно пылко возразила обычно сдержанная Лира Бри. «На моей памяти его высочество первый раз поменял свое решение». Физиономии всех трех дам сделались сосредоточенно задумчивыми. Словно они напряженно пытались припомнить другие случаи снисходительного поведения первого принца или осознать произошедшие в дворцовой жизни перемены. «Его высочеству не принято надоедать просьбами», — заметила Лира Фрис. «Разве только умолять о сохранении жизни?» — фыркнула откровенная Лира де Монти, и две старшие дамы на нее неодобрительно покосились. «И я хотела бы...» — дама Бри снова присела в реверансе. «Просить у вас прощения, Велира, что оставила вас сегодня вечером и допустила досадное происшествие с Лиром Викнетом». «Ох, да что там было-то с этим Викнетом? Я даже пару слов сказать не успела». «В этом нет вашей вины», — вежливо сказала я, в очередной раз сжав кулак. «Вас отвлек наследник. И первый принц, и я это понимаем. Вам не о чем беспокоиться». «Спасибо, Велира, вы очень добры», — выдохнула Лира Бри и добавила с напугавшим меня энтузиазмом. «Я вас больше ни на минуту не оставлю. Никогда!» «Мэйра, от такого обещания очень захотелось заорать. И орать минут так 5 или 7, не переставая». «Благодарю вас за службу», — учтиво улыбнулась я. «Лира Фрис сегодня останется с вами в покоях», — сообщила дама Бри. «Доброй ночи, Велира». «Доброй ночи, Лиры», — вежливо откликнулась я. Все три фрейлины почтительно и не без изящества поклонились. Две из них меня покинули, а Лира Фрис поинтересовалась. «Какую сорочку вам подать на ночь, Велира?» «На ваш выбор, Лира Фрис», — сказала я, и лицо ее довольно просияло. «Что вы посоветуете?» «О, тут есть совершенно замечательная ночная сорочка нежно-розового цвета», — оживилась фрейлина. «Ну, кто бы сомневался. Я ее заприметила, когда разбирала гардероб». Лира шустро сбегала к встроенному шкафу и торжественно поднесла мне одеяние. «Действительно, розовое. И с маленькими бантиками по всему подолу. Мэйра». «Как вам, Велира?» — с жадным ожиданием спросила Лира Фрис. Я взглянула в ее блестящие радостные глаза и незаметно вздохнула. «Очаровательно, Лира Фрис», — улыбнулась я. «Очень по-девичьи». «Да, вы абсолютно правы», — выдохнула дама Фрис и с любовью разложила ночнушку на кровати, расправляя складочки и разглаживая бантики. «Спасибо, Лира Фрис, вы свободны», — величественно сказала я, и фрейлина глянула на меня с сомнением. «Я вам больше не нужна, Велира?» «Нет, «Доброй ночи, Лейра Фрис», — я добавила в голос твердости. Фрейлина бросила озадаченный взгляд на мои платья и прическу, но возражать не осмелилась. «Доброй ночи, Велира Эрцегиня», — почтительно сказала она и аккуратно прикрыла за собой дверь. Я вздохнула, протянула левую руку над кроватью и разжала кулак. Ложечка упала не сразу, так впечаталась мне в кожу, что пришлось подцепить ногтем. Я старательно растерла след от серебра на ладони. Как же я устала! Как устала быть куклой! И Велирой тоже. И то, и другое весьма утомительно. Я фыркала, растирая ладонь, и думала о том, что поступила как настоящая воровка. Вот, украла ложечку со стола. Ха-ха, просто классика. Я переложила ложечку на тумбочку. Ну, надеюсь, до утра не успеют никого уволить за пропажу особо ценного вальдейского серебра. А утром служанка обнаружит ее и подумает, что она закатилась под стол. Ну, или еще что-нибудь. Главное, что ложка найдется, и никого за ее пропажу не накажут. Я быстро разделась. Застежки были спереди под шемизеткой, поэтому я и надевать, и снимать его могла самостоятельно. Растрепала прическу и залезла в постель. Повернулась на бок, закуталась в тонкое одеяло и устроилась поудобнее, не спуская глаз с мягко мерцающего в темноте вальдейского серебра на прикроватной тумбе. От крошечного кусочка металла пошли тепло и покой. И я уснула.